Нижегородские ярмарочные райки. Площадь перед самокатами вся залита народом. Со всех сторон из балаганов слышится самая разнообразная музыка. Раздаются громкие зазывания в комедии, крики разносчиков, громкий говор толпы, остроты забубенной головушки мастерового. В том числе однообразно звучит рассказ служивого, от которого у публики животики подводит. А служивый-то сам и усом не поведет, и глазом не мигнет. «Вот я вам буду спервоначально рассказывать и показывать», — говорит он монотонным, всего на двух или трех нотах голосом. «Иностранных местов, разных городов, городов прекрасных. Города мои прекрасные, не пропадут денежки напрасно. Города мои смотрите, а карманы берегите. Это, извольте смотреть, Москва. Золотые маковки, Ивана Великого колокольня, Сухарева башня, Усилинский собор, 600 вышины, а 900 ширины и немножко поменьше. Ежели не верите, то пошлите поверенного. Пускай поверит, да померит. А это, извольте смотреть, рассматривать, глядеть и разглядывать, как на Хотинском поле из Петроськского дворца сам император Александр Николаевич выезжает в Москву на коронацию. Артиллерия, кавалерия по правую сторону, а пехота по левую. А это, извольте смотреть, рассматривать, глядеть и разглядывать, как от французского Наполеона бежит 300 кораблев, 150 галетов с дымом, с пылью, со свиными рогами, с заморским салом, дорогим товаром. А этот товар московского купца Левки торгует ловко. А это вот, извольте смотреть, рассматривать, глядеть и разглядывать, город Париж. Поглядишь — угоришь. А кто не был в Париже, так купите завтра лыжи, завтра будете в Париже. А это, извольте смотреть, рассматривать, глядеть и разглядывать, Александровский сад. Там девушки гуляют в шубках, в юбках и в тряпках, зеленых подкладках, кукли фальшивы, а головы плешивы. А это, извольте смотреть, рассматривать, глядеть и разглядывать, Царьград. Из Царьграда выезжает сам султан турецкий со своими турками, с мурзами и татарами-булгаместами, и со своими пашами, и собирается в Россию воевать, и трубку табаку курит, и себе нос коптит, потому что у нас в России зимой бывают большие холода, а носу от того большая вреда. А копченый нос никогда не портится и на морозе не лопается. А это, извольте смотреть, рассматривать, глядеть и разглядывать, как князь Меншиков в Севастополь брал. Турки палят, да все мимо, да мимо, а наши палят, все врыло, да врыло. А наших Бог помиловал. Без головушек стоят, да трубочки курят, да табачок нюхают, да кверху брюхом лежат. А это, извольте смотреть, рассматривать, глядеть и разглядывать, как в городе в Одессе, на прекрасном месте, верст за 200, прапорщик Щеголев англичан угощает, калеными арбузами в зубы запущает. А это, извольте смотреть, рассматривать, глядеть и разглядывать, московский пожар. Как пожарная команда скачет, по карманам пироги прячет. А Яша Кривой сидит на бочке за трубой да плачет, что мало выпил, да кричит. Князя Голицына дом горит. А это, извольте смотреть, рассматривать, глядеть и разглядывать, Нижегородская Макарьевская ярмарка. Как московские купцы в Нижегородской ярмарке торгуют. Московский купец Левка торгует ловко. Приезжал в Макарьевскую ярмарку. Лошадь-то одна пегая, со двора не бегает, а другая чала, головой качает. А приехал с форсу, с дымом, с пылью, с копотью. А домой-то привез неча лопати. Барыша-то привез только 3 гроша. Хотел было жене купить дом с крышкой, а привез глаз с шишкой. Медвежья потеха. Приход вожака с медведем еще очень недавно составлял эпоху в деревенской заглушной жизни. Все бежало к нему навстречу, и старый, и малый. Даже бабушка Анофриевна, которая за немоготою уже 5-й год с печки не спускалась, и та бежит. «Куда ты это, старая хрычевка?» — кричит ей вслед барин. «Ах, батюшки!» — прихлебывает Анофриевна. «Так уж медведя-то я и не увижу!» И семенит далее. Представление производится обыкновенно на небольшой лужайке. Вожак — коренастый пашихонец. У него к поясу привязан барабан. Помощник — коза, мальчик лет 10-12. И, наконец, главный сюжет — ярославский медведь Михаила Иваныч с подпиленными зубами и кольцом, продетым сквозь ноздри. К кольцу приделана цепь, за которую вожак и водит Михаила Ивановича. И если же Михаил Иванович очень дурашлив, то ему для опаски выкалывают и гляделки. «Ну-тка, Мишенька, — начинает вожак, — поклонись честным господам, да покажи-ка свою науку, чему в школе тебя Пономарь учил, каким разумом наградил». И как красные девицы-молодицы белятся, румянятся, в зеркальце смотрятся, прихорашиваются. Миша садится на землю, трет себе одной лапой морду, а другой вертит перед рылом кукиш. Это значит, девица в зеркало смотрится. А бабушка Ерофеевна блины на масляной печь собралась. Блинов не напекла, только сослепу руки сожгла, да от дров угорела. «Ах, блинцы, блинцы!» Мишка лижет себе лапу, мотает головой и охает. «А ну-ка, Михаил Иванович, представьте, как поп Мартын к заутренней не спеша идет, на костыль упирается, тихо вперед продвигается, и как поп Мартын от заутренней домой гонит, что и попадья его не догонит, а как бабы на барскую работу не спеша бредут». Мишенька еле передвигает лапу за лапой. А как бабы с барской работы домой бегут? Мишенька принимается шагать в сторону. И как старый Терентич из избы в сени пробирается, к молодой снохе подбирается. Михаил Иванович семенит и путается ногами. И как барыня с баб в корзинку тальки да яйца собирает, складывает. А барин все на девичью работу посматривает. Не чисто ли лен придут? Ухмыляется знать. До Паранькиного льна добирается. Михаил Иванович ходит кругом вожака и треплет его загашник. «А ну-те, Мишенька, представьте, как толстая купчиха от Николы на пупышах, напившись, нажравшись, как налитой помидор сидит, мало говорит, через слово рыгнет, а через два пукнет». Мишенька садится на землю и стонет. Затем вожак пристраивает барабан, а мальчик его устраивает из себя козу, то есть надевает на голову мешок, сквозь который вверху проткнута палка с козлиной головой и рожками. Голове этой приделан деревянный язык, от хлопанья которого происходит страшный шум. Вожак начинает выбивать дробь, дергает медведя за кольцо, а коза выплясывает около Михаила Ивановича трепака, клюет его деревянным языком и дразнит. Михаил Иванович бесится, рычит, вытягивается во весь рост и кружится на задних лапах около вожака. Это значит, он танцует. После такой неуклюжей пляски вожак дает ему в руки шляпу, и Михаил Иванович обходит с нею честную публику, которая бросает туда свои гроши и копейки. Кроме того, и Мише, и вожаку подносится по 2 рюмки водки, до которой Миша большой охотник. Если же хозяева тароватые, то к представлению прибавляется еще действие. Вожак ослабляет Мишину цепь и со словами «А ну-ка, Миша, давай поборемся!» схватывает его под силки, и происходит борьба, которая оканчивается не всегда благополучно. Так что вожаку иногда приходится и самому представлять, как малые дети горох воруют. Хорошо еще, если он отделается при этом одними помятыми боками, без переломов. Промысел или способ прокормления себя посредством потехи досужих и любопытных зрителей шутками и плясками ученых-медведей не так давно был довольно распространен. «А ну-ка, Михаила Потапыч, поворачивайся, привстань, приподнимись, на цыпочках пройдись, поразломай-ка свои старые кости. Видишь, народ собрался подивиться, да твоим заморским потяпкам поучиться». Слова эти выкрикивал нараспев низенький мужичок в круглой изломанной шляпе с перехватом посередине, перевязанным ленточкой. Кругом поясницы его обходил широкий ремень с привязанную к нему толстую железную цепью. В правой руке у него была огромная палка арясина, а левой держался он за середину длинной цепи. В одну минуту на заманчивый выкрик сбежалась толпа со всех концов большого села Бушнева, справлявшего в этот день свой годовой праздник летней Казанской. Плотно обступила глашатая густая и разнообразная стена зрителей. Между тем на площадке раздавалось звяканье цепи, и мохнатый медведь с необычайным ревом поднялся на дыбы и покачнулся в сторону. Затем, по приказу хозяина, немилосердно дергавшего за цепь, медведь кланялся на все четыре стороны, опускаясь на передние лапы и уткнув разбитую морду в пыльную землю. «С праздником, добрые люди! Поздравляем!» — приговаривал хозяин при всяком новом поклоне зверя. И, наконец, сам снял свою измятую шляпу и кланялся низко. Приподнявшись с земли в последний раз, медведь пятится назад и переступает с ноги на ногу. Толпа немного осаживает, и поводатарь начинает припевать козлиным голосом и семенить своими измочаленными лаптишками, подергивая плечами и уморительно повертывая бородкой. Поется песенка, возбудившая задор во всех зрителях, начинавших снова подаваться вперед. «Ну-ка, Миша, попляши, у тебя ножки хороши, тили-тили-тили-бом, загорелся козий дом, коза выскочила, глаза выпучила, таракан дрова рубил, в грязи ноги завизил». Раздается мучительный, оглушительно нескладный стук в лукошко, заменяющее барабан. И медведь с прежним ревом, ясным признаком недовольства, начинает приседать и, делая круг, загребает широкими лапами землю, с которой поднимается густая пыль. Другой проводник, молодой парень, стучавший в лукошко и до времени оставшийся простым зрителем, ставит барабан на землю и сбрасывает привязанную на спине котомку. Вытащив оттуда грязный мешок, он быстро просовывает в него голову и через минуту является в странном наряде, имеющем, как известно, название козы. Мешок этот оканчивается наверху деревянным нарядом козлиной морды с бородой, составленной из рваных тряпиц. Рога заменяют две рогатки, которые держит парень в обоих руках. Нарядившись таким образом, он начинает дергать за веревочку, отчего обе дощечки, из которых сооружена морда, щелкают в такт уродливым прыжкам парня, который, переплетая ногами, время от времени подскакивает к медведю и щекочет его своими вилами. Этот уже готов был опять принять прежнее естественное положение. Но дубина хозяина и щекотки козы продолжают держать его на дыбах и опять заставляют делать круг под веселое прохождение хозяйской песни, которая к концу перешла уже в простое взвизгивание и складные выкрики. С трудом можно различить только следующие слова. «Ах, коза, лубиные глаза! Тили-тили-тили-бом, загорелся козий дом!» Медведь огрызается, отмахивает козу лапой, но все-таки приседает и подымает пыль. Между тем внимание зрителей доходит до крайних пределов. Девки хохочут и толкают друг дружку под бочок. Ребята уговаривают девок быть поспокойней и в то же время сильно напирают вперед, отчего место пляски делается все уже и уже. И Топтыгину собственную спиною и задом приходится очищать себе место. Песенка кончилась. Козы как не бывало. Хозяин бросил плясуну свою толстую палку, и тот, немного огрызнувшись, поймал в охапку и оперся на нее всею тяжестью своего неуклюжего тела. «А как, Михайло Потапыч, бабы на барщину ходят?» — выкрикнул хозяин и самодовольно улыбнулся. Михайло Потапыч прихрамывает и, опираясь на палку, продвигается тихонько вперед и, наконец, оседлал ее и попятился назад, возбудив неистовый хохот. «А как бабы в гости собираются, на лавку садятся, да обуваются?» Мишка садится на корточки и хватается передними лапами за задние, в простоте сердца убежденный в исполнении воли поводатаря, начавшего между тем следующие разговоры. «А вот молодицы, красные девицы, студеной водой умываются. Тоже, вишь, в гости собираются». Медведь обтирает лапами морду и, по-видимому, доволен собой, потому что совершенно перестает реветь и только искоса поглядывает на неприятелей, тихонько напевая про себя какой-то лесной мотив. Хозяин, между тем, продолжает объяснять. «А вот одна дева в гледельца поглядела, да и обомлела. Нос крючком, голова тычком, а на ребом рыли, горох молотили». Мишка приставляет к носу лапу, заменяющую на этот случай зеркало, и страшно косится глазами, по всей красоте выправляя белки. «А как старые старухи в бане парятся, на полке валяются, а веничком во как!» — приговаривает хозяин, когда Мишка опрокинулся навзничь и, лежа на спине, болтал ногами и махал передними лапами. Эта минута была верхом торжества медведя. Смело можно было сказать ему: «Умри, медведь, лучше ничего не сделаешь». Ребята закатились со смеху, целой толпой присели на корточки и махали руками, болезненно охая и поминутно хватаясь за бока. «Одна, вишь, угорела», — продолжает мужик, — «у ней головушка заболела. А покажи-ка, Миша, которое место». Мишка опять сел на корточки и приложил правую лапу сначала к правому виску, а потом перенес ее к левому. «Покажи-ка ты нам, как малые ребята горох воруют, через тын перелезают». Мишка переступает через подставленную палку, но вслед за ним ни с того ни с сего издает ужасный рев и скалит уже неопасные зубы. Видно, сообразил и вспомнил Мишка, что будет дальше. И крепко не по нутру ему эта штука. Но знать, такова хозяйская воля, и боязно ей перечить. Медведь ложится на брюхо, слушать объяснений поводатыря. «Где сухо, тут брюхом, а где мокро, там на коленочках». Топтыгин неприязненным ревом встретил приказание. С величайшей неохотою поднимает он брошенную палку и, схватив ее в охапку, кричит и не возвращает. Наказанный за непослушание, медведь начинает сердиться еще больше и яснее. Он уже мстит за обиду, подмяв под себя вечно неприязненную козу барабанщика, когда тот в заключении представления схватился с ним бороться. Мишка валится навзничь, опрокидывая на себя и козу барабанщика. «Приободрись же, Михайло Потапыч!» — снова затянул хозяин после борьбы противников. «Поклонись на все четыре ветра, да благодари за почет, за гляденье. Может, и на твою сиротскую долю кроха какая выпадет». Мишка хватает с хозяйской головы шляпу и, немилосердно комкая, надевает ее на себя, к немалому удовольствию зрителей, которые, однако же, начинают пятиться в то время, как мохнатый артист, снявши шляпу и ухватив ее лапами, пошел по приказу хозяина за сбором. Вскоре посыпались туда яйца, колобки, ватрушки с творогом, гроши, репа и другая посильная оплата за потеху. Кончивши сбор, медведь опустил голову и тяжело дышал, сильно умаившись и достаточно поломавшись. Приговоры медвежатника. Представления с медведем происходили следующим образом. По приходе в село вожак ударял в барабан, На звуки барабана сходился народ. Казарь начинал плясать. Медведь, понукаемый цепью, тоже плясал. Выделывал некоторые штуки, кланялся, кувыркался перед глазами собравшейся толпы и под приговоры вожака. Вот эти приговоры. Первый раз, как за цепь возьмешь и тряхнешь, приговаривали. «Вставай да подымайся, ворочайся, разгибайся, пробивай строчки московские, другие заморские. Господам, дворянам, садись в суд да слушай, как у нас по городам, по вольностям есть старосты-бурмистры, приказные командиры. Судьба прошла, с городов стрельба пошла, с городу на город метка, лука не изломи и его не перешиби. Старому старику глаза не вышиби, а скупому да лихому вон вывороти, который нас не поит да не кормит и теплого ночлега не дает. Пехотный солдат идет с ружьем на караул». При этом медведю давали палку. «Ружьи, мушкеты обтерли бока, и с порохом с ума разломило солдату плеча. Конные драгуны, служивые казаки поедут на службу верхом». Медведю дают палку, а он садится на палку верхом. Потом говоришь, как старая старушка идет на господский двор работать, идет она, хромает, от господской работы отбывает. Работать ей мочи нет, свело старую и скорчило, господская работа состарила. Как звали старуху на господский двор, на почетный пир? Услышала старая, вскочила, ручки-ножки залечила и пошла танцевать. Как малые ребята горох воровали, где сухо, тут брюхом, а где мокренько, на коленочках. И покрали, и поваляли горох, и хозяину не оставили. Как теща перед зятем скачет, пляшет, зятя угощает. Блины пекла да угорела, головушка у ней заболела. Медведь тут уж встанет, дашь ему шапку в лапы-то, и говоришь: «А ну, ваше благородие, сошлите ему сколько-нибудь жалования на хлеб, да и за труды ему подайте». Приговаривание поводильщика. «Ну-ка, Марья Васильевна, поворачивайся веселей, говори посмирней. Хмелек вьется, живой не ведется. Поворачивайся направо, артикул делай завсегда браво. Садись в суд да слушай. Есть у нас по городам, по волостям. Стреляются молодцы калиновские, алаторские. Держать не пускать. Право-лево не смотреть, конница, драгуны, подводы ямские, хлеб мирской, денежки государевы, пешеходные солдаты, ружья на плечо, порох до сума обтерли бока, проломили солдатское плечо, артикул выкидывали, ручку на ручку прикладывали. Сядь на добром месте, сама прикройся. Княгини, боярыни, гостинные дочери крутятся, белятся, в чистые зеркала смотрятся, из-под ручки выглядывают, по мысли себе женихов выбирают. Который жених был кудреват, кудерки сгибат. Как старые старушки на господскую работу ходят, идут они, хромают, на одну ноженьку припадают, от барщины отбывают. Начальники палкой погоняют. Малые ребята в чужое поле за горошком ходят. Горошек наворовали, в мешки клали. Налево кругом марш, убежали. Вот теща перед зятем пляшет, рукой машет, головой потряхивает. Для зятя блины пекла, угорела, головушка заболела. Сядь да указывай. Мишенька Иваныч. «А ну-ка, Мишенька Иваныч, родом боярыч, ходи, похаживай, говори, поговаривай. Да не гнись дугой, словно мешок тугой. Да ну поворотись, развернись, добрым людям покажись. «А ну-ка, вот ну, как старые старушки, молодые молодушки на барщину ходили, да дыр пяты сносили. А как теща про зятя блины пекла, да угорела, головушка заболела. А вот ну, как красные девицы моются, белятся, румянятся, в зеркальце глядятся, а из-под рученьки женишков выглядывают. А вот ну, как малые ребятушки горох воровали, тишком, тайком, где сухо, там брюхом, где мокро, там на коленочках. А вот ну, ходи-расходись, во всем народе покажись. А ну, как конные драгуны в поход ходили, ружьем метали, артикулы выкидывали. А вот как с порохом с ума оттянуло все плеча. А ну-ка вот, ну как муж у жены вино ворует, а холостой парень по чужой жене тоскует. Ходи, не спотыкайся, вперед подавайся, разгуляйся, вались, докатись. Бока не зашиби, сам себя береги. А ну-ка, жена в гости пошла, с собой гусли взяла, мужа прочь прогнала. А ну вот, как наши бабки в баню ходили, венцо с собой носили, на полок забирались, на спинке валялись, венчиком махали, животики протирали. Прибаутки ярмарочных зазывал. Книга раздвига. Вот что, милые друзья, я приехал из Москвы сюда, из гостинного двора наниматься в повара, только не рябчиков жарить, а с рыжим по карманам шарить. Вот моя книга раздвига. В этой книге есть много чего, хотя не видно ничего. Тут есть диковинная птичка, ни снегирь и ни синичка, ни петух, ни воробей. Ни щегол, ни соловей. Тут есть портрет жены моей. Вот я про ее расскажу и портрет вам покажу. От прелести лести сяду я на этом месте. Вы, господа, на меня глядите, а от рыжего карманы берегите. Свадьба. Задумал я жениться. Не было где деньгами разжиться. У меня 7 бураков медных пятаков лежат под кокорой, сам не знаю под которой. Присваталась ко мне невеста, свет хавроньюшка любезна, красавица какая, хромоногая, кривая, лепетунья и заика. Сама ростом невелика, лицо узкое, как лопата, а вот сзади-то заплата, оторвали ей ребята. Когда я посватался к ней, какая она была щеголиха, при том же франтиха. Зовут ее Нинила, которая юбки не мыла. Какие у ней ножки, чистые, как у кошки. На руках носит браслеты, кушает всегда котлеты. На шее 2 фермуара, чтобы шляпку не сдувало. Сарафан у ней французское пике и рожа в муке. Как задумал жениться. Мне и ночью не спится. Мне стало сниться, будто я с невестой на бале. Как проснулся, очутился в углу, в подвале. С испугу не мог молчать, начал караул кричать. Тут сейчас прибежали, меня связали, невесте сказали. Так меня связанного и венчали. Венчали нас у флора, против гостинного двора, где висят 3 фонаря. Свадьба была пышная, только не было ничего лишнего. Кареты и коляски не нанимали, ни за что денег не давали. Невесту в телегу воротили, а меня, доброго молодца, посадили к Мерину на хвост и повезли прямо под Тючков мост. Там и была свадьба. Гостей-то гостей было со всех волостей. Был Герасим, который у нас крыши красил. Был еще важный франт, сапоги врант, на высоких каблуках и поганое ведро в руках. Я думал, что придворный повар, а он был француз гельдант, собачий комендант. Еще были на свадьбе таракан и паук, заморский петух, курица и кошка, старый панамарь ермошка, лесная лисица, да старого попа кобылица. Была на свадьбе чудная мадера нового манера. Взял я бочку воды да полфунта лебеды. Ломоточек красной свеклы утащил у тетки Феклы. Толокна два стакана в воду, чтобы пили слаще меду. Стакана по два поднести, да березовым поленом по затылку оплести. Вправо на ногах не устоишь. Жена. У меня жена красавица, под носом румянец, во всю щеку сопля. Как по Невскому прокатит, только грязь из-под ног летит. Зовут ее Софья, которая 3 года на печке сохла. С печки-то я ее снял, она мне и поклонилась, да на трое и развалилась. Что делать? Взял я мочалу, сшил, да еще 3 года с нею жил. Пошел на сенную, купил за грош жену другую, да с кошкой. Кошка-то в гроше, да жена-то в барыше. Что не дай, так поест. Жена моя солидна, за 3 версты видно, стройная, высокая, с неделю ростом и 2 дня загнувши. Уж признаться сказать, как бывало в красный сарафан нарядится, да на Невский проспект покажется, даже извозчики ругаются, очень лошади пугаются. Как поклониться, 3 фунта грязи отломиться. У меня голова, жена красавица, глаза у ней по булавочке, и под носом 2 табачные лавочки. У нее голова, рожа на мой лапоть похожа. Она у меня голова тужа, где постоит, там и лужа. И хорошего голова поведения из полторацкого заведения. Была в магазине, плела голова корзины. Еще голова по-домашнему, что я скажу. Щи варит, жаркое жарит, пироги печь, али на печь лечь, и то умеет. Я голова недалеко скажу. Вчера она голова пол мыла, грязь-то голова и соскоблила. В кучу собрала, да мне блинов и напекла. У ней горшок с перекладиной. В одной половине щи болтает, а в другую помои выливает. Я раз и хлебнул, так руками и ногами дрыгнул. Жаркое жарило в 2 плошках, а только жаркое из тараканьих ножков. Жена стряпает. Мастерица моя жена варить, в каждом горшке по 2 кушанья. Кашу варит, крупу всыпает, не мешает, так в печи пихает. Потом вынимает, меня старика-то есть и заставляет. Со старости не разберу, все с горшком и уберу. Мастерица печь пироги и караваи, печет всегда в сарае. Готовит в кухне, чтобы больше пухли. С начинкой, с телячей овчинкой, с луком, с перцем, с селедочными головками, с яичной скорлупой, с собачьей требухой, во какой! С одного конца разорвалося, по всей деревне раздалося, а поесть только свинье удалося. Рыжий облизывается, верно пробовал. Мастерица хлебы печь, ставит с вечера на дрождях, утром подымает на вожжах, сажает на лопате, вытаскивает на ухвате, сажает 2, а вытащит 32. Да что из-за хлебы! Снизу подопрело, сверху подгорело, с краев-то пресно, в середине-то тесно. Не режь ножичком, а черпай ложечкой. Я со свиньей перебирал, да рыло все и переморал. Дом. Вот я голова. 7 лет дома не бывал и оброка не плачивал. Приехал домой, свой дом поправил, 4 синяка соседу поставил. Мой дом каменный, на соломенном фундаменте, труба еловая, печка сосновая, заслонка неблагословенная, глиняная. В доме окна большие, буровом наверченные. Черная собака за хвост палкой привязана, хвостом лает, головой качает, ничего не чает. Четверо ворот, и все в огород. Кто мимо меня едет, ко мне заворачивает. Я карман выворачиваю, так угощаю, чуть живых отпущаю. Был я тогда портным, иголочка у меня язовенькая, только без ушка. Выдержит ли башка? Как стегну, так кафтан, шубу и сошью. Я и разбогател, у меня на Невском лавки свои. По правой стороне это не мое, а по левой вовсе чужие. Прежде я был купцом, торговал кирпичом и остался ни при чем. Теперь живу день в воде, день на дровах и камень в головах. Баня. Я по Невскому шел, четвертака искал, да в чужом кармане рубль нашел, едва и сам ушел. Потом иду да подумываю. Вдруг навернулся купец знакомый, да нездоровый, только очень толсторожий. А я спросил: «Дядюшка, в которой стороне деревня?» Он мне сказал: «У нас деревни нет, а все лес». А я к нему в карман и влез. Он меня взял, да в баню пригласил. А я этого дела не раскусил. Я на даровщинку и сам не свой. Приходим мы в баню. Баня-то баня высокая. У ворот стоит два часовых в медных шапках. Как я в баню-то вошел, да глазом-то окинул и небо увидел. Ни полка, ни потолка, только скамейка одна. Есть полог, на котором черт орехи толок. Вот голова, привели двоих парильщиков, да четверых держальщиков. Как положили меня, дружка, не на лавочку, а на скамеечку, как начали парить, с обеих сторон гладить. Вот тут я вертелся, вертелся, на силу согрелся, не сдержал, караул закричал. Банщик-то добрый, денег не просит, а хапками веники так и носит. Как с этой бани сорвался, у ворот с часовыми подрался. Часы. У вас, господа, есть часы? У меня часы есть. Два вершка 15-го. Позвольте, господа, у вас проверить. Или мне аршином померить. Если мне мои часы заводить, так надо на Нарвскую заставу выходить. Мои часы, господа, трещат, а рыжие из чужого кармана тащат. Лотерея. Разыгрывается лотерея. Киса старого Бродобрея в Апраксином рынке в галерее. Вещи можно видеть на бале у огородника в подвале. В лотерее будут раздавать билеты два еврея. Будут разыгрываться воловий хвост и два филея. Чайник без крышки, без дна, только ручка одна. Из чистого белья два фунта тряпья, одеяло, покрывало. Двух подушек вовсе не бывало. Серьги золотые, у Берта на заводе из меди литые, безо всякого подмесу, 10 пудов весу. Бурнус вороньего цвету, передних половинок совсем нету. Взади есть мешок, кисточки на вершок, берестой наставлен, а зад-то на Невском проспекте за бутылку пива оставлен. Французские платки, да мои старые портки, малоношенные, только были в помойную яму брошенные. Каждый день на меня надеваются, а кто выиграет, назад обтираются. 12 подсвечников из воловьих хвостов, чтобы рыжие не забывали великих постов. Будет разыгрываться золотая булавка, а у этой кухарки под носом табачная лавка. Перина ежового пуха разбивают каждое утро в 3 обуха. Шляпка из навозьего пуха носить дамам для духа. 40 кадушек соленых лягушек. Материя Маримор с воробьиных гор. Шкаф красного дерева и тот в закладке у поверенного. Красного дерева диван, на котором околевал дядюшка Иван. Два ухвата да четыре поганых ушата. Пять кос да мусор увоз. Солоп на лисьем меху объели крысы для смеху. Атласный, весь красный, с бахромой лилового цвету, воротника и капюшона совсем нету. Будет разыгрываться великим постом под Воскресенским мостом, где меня бабушка крестила, на всю зиму в прорубь опустила. Лед-то раздался, я такой чудак и остался. Прохожий. Вижу голова, я нынче на Рождестве. Прохожий, вот на этого рыжего похожий. Он меня голова и позвал Христа славить, в чужих домах по стенам шарить. Мы голова и прославили, шубу с бобровым воротником сгладили. Потом голова, в светло Христово воскресенье, он мне попался у заутренни. Священник сказал: «Христос воскрес!» А он к купцу прямо в карман и влез. Он голова хороший мастеровой, кузнец, слесарь, токарь, столяр, а еще плотник, по чужим карманам лазить охотник. Еще голова литейщик, башмачник, сапожник, портной. Только он голова за московской заставой связовой иголкой стоял. Раз голова стегнул, енотовую шубу сразу и махнул. Кухарка. Кухарка с Бертова завода. Сегодня только пустил в моду. Готовит разные макароны, из которых вьют гнезда вороны. Варит суп из разных круп, которыми мостовую посыпают. Верно, была в пассаже. Заморала носик в саже. Кофей-то варила, меня не напоила. Бог покарал, после в саже заморал. Забыла мою хлеб-соль, как я у тебя обедал. Цирюльник. Был я цирюльником на большой московской дороге. Кого побрить, постричь, усы поправить, молодцом поставить, а нет, так и совсем без головы оставить. Кого я не бревал, тот дома никогда не бывал. Эту цирюльню мне запретили. Публика. Рыжий, помнишь Великий пост, как теленка тащил за хвост? Теленок кричит: «Ме!», а он говорит: «Пойдем на праздник ко мне». У кого есть в кармане рублей 200, у рыжего сердце не на месте. Признаться сказать, у кого волосы черны, и те на эти дела задорны. В особенности рыжие да плешивые, самые люди фальшивые. Кому лапоть сплесть, кому в карман влезть, и то умеют. А вишь, и русый не дает чужому карману трусу. Как увидит, так и затрясет, и в свой карман понесет. Вот этот капрал у меня два хлеба украл, а вот дикий барин, дрожавший, спотел, купаться захотел. Господа, вам фокус покажу, что вы дадите, я в свой карман положу. Вот что я вам, господа, скажу. У меня сегодня ненастье случилось. В пустой корзинке кошка утопилась. Осталось 7 котят. На молочко-то, господа, давайте сюда. А я вот что, господа, скажу. Пряники да орех кидать — великий грех. Лучше отдохните, да копеек по 6 мне махните.